и печально. Зака распирала от желания как-то утешить ее. Она вернулась с двумя высокими стаканами, поставила их и отошла посмотреть работу Зака. «Вы уже так много сделали. Мне казалось, это должно было занять гораздо больше времени». Зак пожал плечами. «Зависит от прилежания». «Вы любите то, что делаете». Клариса посмотрела на него и улыбнулась. Глаза ее потеплели. «Это заметно. Я тоже влюбилась в вашу работу сразу, как увидела ее. Влюбилась в суть этой работы, в ее, если хотите, душу». Она смущенно рассмеялась и произнесла извиняющимся тоном. «Наверное, несу какую-то нелепицу. Я всегда говорю что-то нелепое». «Вовсе нет, я вас хорошо понимаю, и это для меня много значит». Зак протянул ей наполненный стакан. Как ни странно, он не чувствовал рядом с ней скованности и стеснения, как это часто бывало у него при общении с другими женщинами. Он чувствовал, что Клариса нуждается в друге, и для него это было достаточно. «Отец учил меня. То, что вложишь в работу, вернется тебе вдвойне». «Это замечательно». Ее улыбка стала мягче. «Очень важно, когда у человека есть семья. У меня ее нет. Я потеряла родителей больше 10 лет назад и до сих пор тоскую по ним». «Простите». Она отпила сок, подержала стакан в руке и отпила еще раз. «Прекрасно. Что это?» «Это по маминому рецепту. Смесь фруктовых соков с преобладанием манго». «Великолепно. А вот я слишком много пью кофе. Лучше бы я пила такой коктейль». «Если хотите, я в следующий раз опять вам его принесу», — предложил он. «Очень мило с вашей стороны. Вы добрый человек, Зак». Клариса положила ладонь на его руку. Их глаза встретились, и Зак почувствовал, как его сердце заколотилось в груди. Но Клариса быстро отвела руку и взгляд. «Здесь чудесно пахнет», — заметила она. «Мне нравится запах дерева». Он же чувствовал только аромат ее духов, нежный и тонкий, как и аромат ее кожи. Ему показалось, что то место на его руке, которого коснулись ее пальцы, горит и пульсирует особенно сильно. «Вы ушиблись, миссис Брэнсон?» — неожиданно вырвалось у него. Она быстро обернулась. «Что? У вас на щеке синяк!» В ее глазах отразилась паника, и Клариса инстинктивно прижала руку к щеке. «О, это пустяки! Я споткнулась сегодня. Иногда я спешу... Ну и не смотрю под ноги». Она поставила свой стакан, затем опять подняла. «Мне кажется, вам лучше называть меня Клариса. Миссис Брэнсон меня как бы держит на почтительном расстоянии. Я могу сделать для вас мазь от ушиба, Клариса». Ее глаза подернулись влагой. «Спасибо, это действительно пустяки, но все равно спасибо. Я должна уйти и дать вам возможность работать». «Мой муж, например, не любит, когда я вмешиваюсь в его проекты». «А я люблю компанию», — сказал Зак и шагнул к ней. Ему очень хотелось обнять ее и просто подержать в руках, не более того, но даже это казалось ему кощунственным. «Я был бы очень рад, если бы вы остались». «Я...» Из ее глаза выкатилась слезинка. «Простите, я сегодня немного не в себе. Брат моего мужа... Наверное, это шок». «Я не могла... Беди не любит, когда на публике обнажают эмоции». «Вы сейчас не на публике», — сказал Зак и подошел к ней вплотную. Он сжимал ее в объятиях, ему казалось, что она создана для них, и это вовсе не было кощунственным. Клариса плакала тихо, почти беззвучно, зарывшись лицом в его грудь и обхватив Зака руками. Он был высоким, сильным, от природы ласковым, и это невольно пробуждало доверие к нему. Когда слезы стали истекать, Клариса глубоко вздохнула. «Вы добрый и терпеливый человек. Позволили женщине, которую почти не знаете, поплакаться у вас на плече». «Мне, право, неловко. Простите, я должна была вовремя спохватиться и сдержать себя». Она улыбнулась, поднялась на носочки и легонько поцеловала Зака в щеку. «Спасибо вам». Она поцеловала его еще раз так же легко, но ее глаза, казалось, потемнели, а сердце словно стукнуло его в грудь. В следующее мгновение, непонятно как и почему, его губы встретились с ее губами. Это получилось так же естественно, как дыхание, и так же мягко, как шепот. Они прильнули друг к другу в долгом поцелуе, будто опасаясь, что для этого уже больше не будет ни времени, ни возможности, ни другого места. Только здесь и сейчас. Заку казалось, что Клариса тает в его руках, как будто она потеряла голову так же, как и он. Потом, задрожав, она отпрянула от Зака раскрасневшимися щеками с невероятно распахнутыми, испуганными глазами и сбивчиво произнесла. «Простите, это я во всем виновата. У меня даже в мыслях не было. Простите». «Все произошло из-за меня. Извините». Зак не знал, что еще можно было сказать. Он побледнел настолько же, насколько раскраснелась она, и дрожал каждой клеточкой, так же, как и она. «Просто вы были добры ко мне», — Клариса прижала руку к груди, словно боясь, что сердце ее выпрыгнет из грудной клетки. «Я уже забыла, что это такое. Пожалуйста, забудем об этом, Зак». Он смотрел на нее, не отрываясь. Затем медленно кивнул, чувствуя, что сердце все еще колотится в его груди, как тысячи огромных барабанов. «Хорошо, забудем, если вы этого хотите». «Видимо, так надо. Я уже давно перестала менять что-либо в своей жизни. Мне нужно идти. Хотелось бы...» Клариса поколебалась, словно взвешивая, стоит ли продолжать, но тут же тряхнула головой и решительно сказала. «Все, мне нужно идти». Она почти выбежала из мастерской, и Зак остался один. Он сел на скамью и закрыл глаза. «Что же он натворил? Что он натворил?» Этот вопрос не требовал ответа. Все было очень просто. Безумно влюбился в замужнюю женщину. Глава 11. В зале для совещаний Еву встретила Пибоди, которая шла ей навстречу с тревожным выражением на лице. «Для вас опять почтовое поступление». Ева сбросила куртку и спросила. «Кассандра?» Пибоди протянула ей пакет. «Я его не скрывала, но он просканирован приборами. Все чисто». Кивнув, Ева взяла конверт и повертела его в руках. Он был похож на предыдущий. «Все остальные участники команды на подходе», — сказала она. «А где Макнап?» «Откуда я знаю?» — ответила Пибоди, но ее интонация при этом оказалась настолько непривычной, что Ева внимательнее присмотрелась к помощнице. «Я ведь не вешаю на нем датчики. Мне наплевать, где он». «Вычисли его, Пибоди, и немедленно притащи сюда», — рявкнула Ева и в раздражении стала вскрывать пакет. Это действительно оказалось очередное послание Кассандры. «Мы Кассандра, боги правосудия, хранители верности. Лейтенант Даллас, сегодняшние события доставили нам истинное удовольствие. Мы нисколько не разочарованы в выборе вас как достойного восхищения противника. Вы очень быстро обнаружили намеченную нами цель. Мы в восторге от вашего мастерства. Возможно, вы сочтете, что выиграли эту схватку. Но хотя мы и поздравляем вас с успешно проделанной работой, мы считаем своим долгом честно предупредить вас, что сегодняшние события явились лишь предварительной пробой сил. Первые подразделения полиции появились на объекте в 11:30. Эвакуация началась через 8 минут. В течение этого времени объект мог бы быть взорван в любой момент, но мы предпочли понаблюдать за вашими действиями. Нам было интересно увидеть, что в эти события вмешался сам Рорк. Его прибытие на место было для нас приятным сюрпризом и позволило нам понаблюдать, как вы действуете совместно, коп и капиталист. Мы невольно восхищались вашим противоборством и вашим взаимопониманием. На нас произвело большое впечатление то, как, несмотря на страх, вы выполняли свой долг в качестве инструмента фашистского государства. Правда, иного поведения мы не ожидали. При зарядке последнего устройства мы предусмотрели некоторое время для возможной локализации последствий взрыва. Лейтенант Мэллоу подтвердит, что без этого времени, без такой возможности, были бы человеческие жертвы и крупные разрушения. Но на следующем объекте мы таких послаблений не дадим. Наши требования должны быть удовлетворены в течение 2 суток. В дополнение к нашим первоначальным условиям, мы требуем выплаты 60 миллионов долларов в облигациях на предъявителя. Пусть капиталистические акулы, набивающие свои карманы и угнетающий народ, заплатят тем тельцом, на которого они молятся. Для того, чтобы вы не сомневались в нашей стойкой приверженности своему делу, мы проведем демонстрацию нашей силы ровно в 14 часов.